Но вы спросили, как она выглядела, доктор. Должно быть, она была, когда новой, то она выглядела совершенно живой. Ее корпус представляет собой железную конструкцию с нанесенной плотью из воска. Глаза стеклянные, причем в мое время одного не было, и настоящие волосы. Время не добавило ей красоты. Она довольно обшарпанная и обычно выглядела несколько неприятно. На ней была парчевая накидка, руки и пальцы из металла, окрашенного в телесный цвет. Чтобы играть на цитре и жестикулировать, пальцы ей сделали длинные, подвижные, с острыми ногтями, почти как... Она обычно улыбалась, но когда я видел ее в последний раз, улыбка исчезла. «И Бетти Харботл», — резко произнес доктор Фелл. «Бетти Харботл, как Ева, очень любит яблоки. Простите?» «Любит яблоки», — повторил доктор Фелл. «Бетти Харботл, перепуганная горничная, любит яблоки. Это первое, что нам сказали, когда мы допросили слуг. Я подозреваю нашу добрую домоправительницу миссис Апс в том, что она на что-то намекает. Клянусь всеми святыми, так оно и есть. А вы, на красном лице доктора, уставившегося на гора, выражала сосредоточенность, вы минуту назад сказали мне, что обычно искали предлог, когда хотели посетить логово книг и золотой ведьмы. Вы говорили, что идете за яблоком в кладовую на чердаке, расположенную рядом с чуланом. Кто-нибудь выскажет какие-нибудь соображения, где находилась Бетти Харботл, когда ее напугали, и где вчера вечером нашелся дактилограф? Гарольд Уэлкин поднялся и принялся окружить по комнате, но он был единственным, кто двигался. Впоследствии Пейдж вспоминал эти лица во мраке библиотеки, мимолетное выражение одного из них. Марья заговорил, поглаживая усы. — Ах, да, это, несомненно, интересно. Если мне не изменяет память, лестница на чердак находится в конце коридора возле зеленой комнаты. Вы считаете, что девушку из чулана отнесли вниз и положили в зеленую комнату? Доктор Фелл помотал головой. Я только считаю, что мы должны использовать ту скудную информацию, что имеем, или отправляться по домам спать. Любая ниточка ведет к этой маленькой норке. Она — сердце лабиринта и всех потрясений, подобно маленькой чаше с водой из дома и разума. Кстати, это название гораздо более уместно, чем может показаться. Нам стоит посмотреть эту норку. Инспектор Эллиот медленно произнес. — Думаю, это правильно и немедленно. Вы не возражаете, леди Фарнли? — Что вы? — Ни в коем случае. Только я не знаю, где ключ. Да что там, ломайте замок. Муж повесил новый висячий замок. Если считаете, что это поможет, взломайте его. Молли провела рукой по глазам и вновь взяла себя в руки. Я проведу вас. Спасибо. Эллиот оживился. А кто еще, кроме вас, бывал в этом чулане? Только мисс Дейн и мистер Гор. Не пройдете ли вы оба со мной и доктором Феллом, и мистером Пейджем? Остальные, пожалуйста, останьтесь здесь. Эллиот с доктором двинулись вперед, тихо переговариваясь между собой. Молли обогнала их и пошла первой. За ней шли доктор с Эллиотом, потом Гор, за ним Пейдж с Мадлин. — Если ты не хочешь идти туда, — обратился он к Мадлин. Она сжала его руку. — Нет, пожалуйста. — Я поднимусь. Я хочу посмотреть, удастся мне понять, что происходит. Знаешь, я боюсь, что сболтнула что-то смертельно обидевшее Молли. Но мне пришлось ей сказать, другого выхода не было. Брайан, ты же не считаешь меня стервой, правда? Пейдж был поражен. Господи, конечно, нет. Как это могло прийти тебе в голову? О, да просто так. Но она его не любила, правда? Она делает это только по обязанности. Несмотря на внешние теплые отношения, они не подходили друг другу. Он был идеалистом, а она слишком практична. Погоди. Погоди, я знаю, что он был обманщиком, но ты не знаешь всех обстоятельств, иначе бы ты понял. Тогда он тоже был практичным, — бросил Пейдж. Брайан тоже мне идеалист. Если он действительно сделал то, о чем говорят все, в том числе и ты. Наш покойный друг был стопроцентной свиньей, и ты это знаешь. Ты, случайно, не была влюблена в него? Брайан, ты не имеешь права так говорить со мной. — Знаю, но все же... Была? —